Красное на черном. День встает, смотри, как пятница ночь. Красное на черном. Звезды прочь! Красное на черном. На кресте не испекается кровь. Красное на черном. И эпилогом любовь. Красное на черном. У-ху! Ага! Красное на черном. Ха! Красное на черном. У-ху! Ага! Красное на черном.